На праздник все идут на торжественное камлание. На трибуне областной шаман у памятника в центральном сквере, где воздвигнута скульптурная группа из гранита. Герой, спасенный им командир и лошадь. Когда-то зачем-то спас командира, вынес на себе с поля битвы. И вот они пробирались к нашим 2 дня. У них не было воды. Герой достал несколько глотков для командира. Сам пил конскую мочу. Шаман после камлания говорит в микрофон, еще тяжело дыша и обмахиваясь бубном, как веером. Все ищете чего-то, а потом окажется, что для счастья достаточно просто немножко зимы. От соседки узнает о млыве. У нее толстые линзы, будто в них запаяны глаза. И кажется, что если снимет очки, то они там, так, в стеклах и останутся. Дафнис ей. Никакого млыва нет, только зима. Она есть, просто отсюда не видно. Ведь все, что далеко, кажется несуществующим. Например, бог или курица, перья которой хранятся до самого куриного воскрешения в твоей подушке. Или какие-нибудь огнеземельцы. Они просто очень далеко, до них разве что на бигле и доберешься. На, почитай. Мать, усталая, притащилась с работы, отмывает синие руки, открывала консервы. Она подрабатывает уборщицей в приходской воскресной школе, и когда получает гуманитарную помощь, то сперва открывают консервы, и только потом уже раздают, а то ведь пропадут и пропьют. Сын взрослеет в однокомнатной квартирке, никакой личной жизни. А рядом строятся многоэтажные подведомственные дома. Встать в очередь, очередь не двигается. Отправила сына в летний лагерь и решилась. Приоделась, накрасилась, надушилась и отправилась на прием к замдиректора. Принял коротко. Оставляйте заявление. И добавил, что должен зайти посмотреть на жилищные условия. Зашел назначенный день с дипломатом. Уже все на столе. Вы, Дмитрий Дмитриевич, голодный, с работы устали. Вот, поешьте, я тут голубцы сварганила. Я хорошо готовлю. Да вот, готовить не для кого. Открыл дипломат, достал из него бутылку коньяка, поставил на стол рюмки, разлил. Давайте выпьем, знаете, за что, Татьяна Кирилловна? Не за квартиру. При чем здесь квартира? Выпьем вот за что. Один человек сказал, что у каждого в душе дыра размером с Бога. Так вот, все это ерунда, у каждого дыра размером с любовь. На ней ругался площадными словами, потом обмяк, свалился на сторону мешком. Тяжело дышал и все сглатывал. Заглотнул ее длинный волос и никак не мог его ни проглотить, ни выперхнуть. Полез пальцем, чуть не стошнило. Потом лежали, касаясь бедрами, прилипали друг к другу. «Вы извините, Дмитрий Дмитриевич, я сильно потею». Стал слизывать с нее пот. Опять полез. Получила двухкомнатную. «Вопрос». Колесницы персов несутся назад, в самую гущу неприятельского войска, сметая ряды и разбрызгивая кровь попавших под серпы. Варвары, дрогнув, бегут. Эллины преследуют врага изо всех сил, криками призывая друг друга не рассыпаться, а следовать в строю. Видя, что Клеарх победил стоявших против него неприятелей и преследует их, Кир издает радостный клич, окружающие уже кланяются ему до земли, как царю. Кир со своей свитой бросается в самую гущу вражеского войска, туда, где сверкает в лучах уже заходящего солнца царский золотой орел на длинном копейном древке. Когда Кир находит царя с его многочисленным окружением, он сразу же с криком «Я вижу его!» скачет к Артаксерксу, ища возможности сразиться с своим братом. Метнув копье, он ранит царя сквозь панцирь, так что острие входит в грудь на 2 пальца. Удар сбрасывает Артаксеркса с лошади, и в свите его тут же начинается смятение бегства. Но царь поднимается на ноги с немногими провожатыми, всходит на соседний холм, и оттуда в безопасности следит за ходом битвы. Тем временем Кира, попавшая в гущу неприятностей, горящий конь уносит все дальше. Уже темнеет, и враги не знают его. Друзья же повсюду ищут, а он, гордясь своей победой, полный дерзкого пыла, скачет вперед с криком «Прочь с дороги, оборванцы!». Но тут какой-то молодой перс по имени Митридат подбегает сбоку и бросает дротик, который попадает Киру в висок. Из раны хлещет кровь, и Кир, оглушенный, падает на землю. Конь его, прянув в сторону, теряется во мгле, а залитый кровью черпак, соскользнувший со спины скуна, пирает слуга Митридата. Ответ. Нет, все не так. И начать надо совсем по-другому. Знаете что? Зачеркните все, что было до этого. Начинать надо сразу с интересного. Про то, как Дафнис и Алекнион, а Хлоя с Паном. Да, именно с этого. Так вот, Дафнис по ночам подрабатывал, разгружая на мясокомбинате говяжьи туши из вагонов рефрижераторов. И вот возвращает свою комнату, которую делали со студентом-медиком. Под утро, когда раннорожденная чуть занялась розово-пестрая Эос. Медика нет, а Ликинион есть.